Маринин Игорь, Марков Дмитрий, Мартынов Николай, Матвеев Олег, Махов Станислав, Машкин Игорь, Меркулов Игорь, Мерцалова Инна, Мурасанова Татьяна, Мостакалова Ольга, Музалевский Александр, Мутраковы Павел Александр, Мухин Николай, Нальгиев Николай, Нарышкин Борис, Нарышкин Сергей, Некрасов Владимир, Некрасов Сергей, Новиков Алексей, Новикова Елена, Овечкин Юрий, Овчаренко Василий, Орелкин Дмитрий, Орехова Светлана, Осипов Алексей, Перелыгин Олег, Пинчуков Григорий, Плахов Александр, Постников Николай, Потехин Андрей, Пронин Евгений, Пшеничникова Ольга, Пыхтина Наталья, Ратникова Светлана, Рогачева Наталья, Родина Людмила, Ронзин Владислав, Рудова Ирина, Рыбин Игорь, Рыбка Владимир, Рягузова Оксана, Савенков Игорь, Савенков Юрий, Савенкова Елена, Савичева Людмила, Салькова Елена, Сафронова Ирина, Селихов Николай, Семенихина Татьяна, Сиговой Ирина Сергей, Сидоров Анатолий, Скобелев Владислав, Смоляковы Максим Алексей, Соломахины Александр Ирина, Соломатина Елена, Сорокин Юрий, Списивцев Константин, Стельмах Сергей, Степанов Сергей, Стефанов Юрий, Столяров Андрей, Стрельцов Михаил, Стремоухова Мария, Сычева Марина, Сьянов Евгений, Тараканов Юрий, Телюпа Елена, Терехова Тамара, Тимошенко Максим, Тиняков Андрей, Тиняков Валерий, Тищенко Константин, Ткаченко Николай, Толмаков Игорь, Торопова Надежда, Третьякова Майя, Троеглазовый Олег Сергей, Трошин Юрий, Труфанов Геннадий, Трухановый Тарас Ярослав, Тузовый Ирина Юрий, Тютякин Дмитрий, Ульянина Лариса, Февралев Александр, Фетисов Евгений, Филатова Наталья, Фролова Светлана, Хайрутдинов Дмитрий, Хардиков Сергей, Химич Сергей, Хохлова Ирина, Цыпленкова Наталья, Черенов Константин, Чудновский Александр, Чуркин Андрей, Шадура Александр, Шалыгин Сергей, Шаменков Виктор, Швырков Сергей, Шишонок Наталья, Шкарин Дмитрий, Шульц Оксана, Шушпанов Александр, Щекотихины Андрей Екатерина, Щепкин Борис, Щукин Роман, Юдин Сергей, Юрасов Геннадий, Яковлев Юрий, Янцевич Денис, Яшина Галина, Яшины Ирина, Юлия. А также Алексашин Геннадий Яковлевич, Берникова Раиса Ивановна, Верижникова Алла Анатольевна, Гладкова Валентина Николаевна, Дыбкин Олег Николаевич, Емельянов Юрий Борисович, Кирсанова Елена Анатольевна, Копаева Наталья Владимировна, Королева Любовь Яковлевна, Кузнецова Нина Антоновна, Кузьмина Любовь Ивановна, Кулькова Людмила Анатольевна, Куртина Светлана Васильевна, Панков Владимир Иванович, Петров Николай Иванович, Радзивилловский Михаил Александрович, Родина Татьяна Алексеевна, Шеховцов Юрий Михайлович, Щекотихина Людмила Юрьевна, Якунина Лидия Васильевна. Часть четвертая. Мы рвемся на Запад. третьей декаде февраля 1943 года Центральный фронт развернулся между Воронежским и Брянским фронтами и совместно с дивизиями последнего начал, как это предусматривалось директивой Ставки Верховного Главнокомандующего, хотя и с некоторым опозданием, наступление в западном направлении на Брянск и в северном на Орел. В это же время с северо-востока перешла в наступление на Брянском направлении 116-я армия Западного фронта. По замыслу операции на Брянск наносился удар с двух направлений с целью замкнуть в кольцо орловскую группировку противника. Примечание. ЦАМО РФ Ф-132А ОП-2442 Д-41, Л-255, 259. В этот же период, как отмечалось ранее, Брянский фронт пытался прорвать оборону противника на участке Кукуевка, Городище, Ущерево и выйти с севера на Орел, тогда как часть сил фронта, действуя на участке Алексеевка-Золотой Рог, предпринимала попытки расчленить орловскую группировку и выйти к городу с востока. Результаты первых дней наступления Центрального фронта на Брянск были обнадеживающими. Войска фронта продвинулись к западу на 30-40 километров. Для развития успеха в бой была введена подвижная ударная группировка генерала Крюкова, в состав которой входили 2-й гвардейский кавалерийский корпус и 3 лыжные бригады – 28-я, 29-я и 30-я. Уже к 10 марта они вышли к Десне у Новгорода-Северского. Однако наступать к Брянску, Центральному фронту, пришлось с опозданием и по существу в одиночестве, так как Брянский фронт прорвать оборону противника под Орлом не смог. Только группа генерал-лейтенанта Новосельского, используя успех войск Центрального фронта, продвигалась к Севску. Примечание. Сандалов на московском направлении. Москва. 1970, страница 329. Видя катастрофическое положение, в которое попали войска вермахта на Орловско-Брянском направлении, немецкое командование в спешном порядке перебросило туда из Западной Европы 2-й танковый корпус СС, танковые дивизии Рейх, Адольф Гитлер, «Мертвая голова». Кроме того, в конце февраля немецкое командование приняло тяжелейшее для него решение оставить Ржевско-Вяземский плацдарм и срочно перебросить сюда, в центр к Орлу, 9-ю полевую армию Вальтера фон Моделя.